Наши отношения казались мне не только из другой жизни, у которой нет аналогии, они были из мира с иной системой измерений. Я никогда не ревновала его и к прошлому, да нашему. Напротив, все его подробности имели бесценный смысл, узнавание их щемящим сердце открытием. Я даже Катю назвала так в честь первой возлюбленной Мемоса. Разумеется, я не жила монашкой. У меня были ни к чему не обязывающие романы, даже короткие приключения в командировках, как положено свободной моложавой женщине, вращающейся в кругах. Может, от того, что я никогда не хотела выйти замуж, мои поклонники, чувствуя, что их вовсе не собираются оседлывать, как раз и хотели на мне жениться. Женская свобода всегда полагает жажду замужества, сколько бы героини романов не уверяли партнера в своем неприятии брака. Свободная женщина всегда источает флюиды этой жажды. Мужчины чуют. Они начинают бессознательно бояться женской привязанности. И тогда женские достоинства мгновенно обращаются в поруки. Красота становится демонстративной доступностью, доброта – навязчивостью, самое опасное – домовитость. Казалось бы, женщина, любящая дом, как раз то, что нужно для женитьбы. А нет. Один мой приятель рассказывал. Как только вижу, что она рвется постирать рубашки, понимаю. Все надо завязывать. Рубашки – верный признак грядущей неволи. Эти рубашки я даже описала как-то. Я не хотела стирать рубашки. Я не хотела замуж. Я вообще со своей работой, разъездами и неустроенным бытом не годилась на роль жены. И все они хотели на мне жениться. От того, что я была свободна в выборе и уходе, все мои романы и связи были в радость. Не в счастье, но в радость. Я могла позволить себе роскошь не ложиться в постель с нежеланным мужчиной. Но никогда, никогда не рушилась земля, не летело все в тартарары, я не глохла, не слепла, превращаясь в одно желание. Такое было лишь в той прошлой жизни. И еще теперь у стойки бара на пароме, влекущем меня от Эгины в Афины. Такое могло быть только с Мемосом и не с одним другим мужчиной. «Пойдем на палубу», — сказал он хриплым непослушным голосом. Мы стояли на палубе, и навстречу нам надвигался Пирейский порт. Он уже не виделся ожерельем бледных огоньков, он взрывался, подобно праздничному фейерверку. Изобилием цвета, света, их перекличкой, переброской, перемигиванием, слиянием и разобщением. Неоновые рекламы и вывески, точно великанские шутихи, обрызгивали многоцветием от цветов плотную черноту неба. Разбивались о плотную черноту воды. Порт ликовал, и чудилось, что пестрые толпы танцуют на асфальте под грохот музыки. Но я-то знала, что это празднество прощания. Прощание навсегда, даже если нам предстоит еще встреча. А порт силился скрасить его веселым карнавалом нарядных огней. Мы не целовались, не сжимали друг друга в объятиях, просто стояли, и Мемос держал меня за плечо, едва прижимая к себе.